Евгений Максимов. Мистерии Вальпургиевой ночи. Глава первая. Ночь на Лысой горе. В ту первомайскую ночь луна находилась в заключительной фазе пребывания, и, по идее, ее видимость должна была составлять почти 100%. До полнолуния оставался всего один день. Однако небо было затянуто облаками, и оттого наблюдать естественный спутник Земли было затруднительно. Лишь изредка луна являла себя миру сквозь образующуюся в мглистой пелене брешь. Впрочем, с вершины Лысой горы следить за небесными перипетиями было некому. Это безлюдное место окутывал весенний холодный сумрак. Невзрачную картину слегка оживляли огни мегаполиса, мерцающие в ночи на юге до самой линии горизонта. По правую сторону от города раскинулась широкая темная гладь воды, река Волга. Суетные звуки человеческого муравейника не достигали горы, и на ней воцарилась тишина. Таким образом, на первый взгляд, на мрачной вершине все было мертво и безмятежно. Однако какой-то слабый огонек все же виднелся во тьме. Этот тусклый неровный свет был едва различим, так как пробивался сквозь брезент палатки, разбитой под черными деревьями, обрамляющими залысину горы. Внутри палатки тихо переговаривалась молодая пара, парень и девушка. На гору их привлекло увлечение эзотерикой, оккультизмом и сатанизмом. Ведь то была Вальпургиева ночь, по народному поверью, самая дьявольская ночь в году. Пара сидела друг напротив друга, между ними горела свеча. Выглядели молодые люди весьма оригинально. Парень был длинноволос и облачен в черный неформальный балахон в стиле блэк-метал с изображением смерти с косой верхом на скелете лошади. Для пущего эффекта в честь знаменательной ночи юноша загримировал себе лицо под трупа. Оно было мертвенно-бледно, а вокруг глаз наведены черные круги. Нарочито мрачный облик парня резко контрастировал с яркостью девушки. Красные губы, огненно-рыжие волосы, пестрый вязаный свитер, на запястьях разноцветные фенечки, а на шее причудливый мешочек, оберег. Молодой человек передал подруге потир, церковную чашу с красным портвейном, затем снял с пояса охотничий нож. Видя, что ее друг засучил левый рукав, девушка скептически ухмыльнулась. «Тот, у тебя же там живого места не осталось. Тот — это самоназвание парня, мертвый, в переводе с немецкого». «Я не занимался этим с весеннего равноденствия», — ответил тот и медленно с нажимом провел острием клинка по оголенной руке. Из раны выступили крохотные алые капли. «Магия крови», — со значительностью в голосе сказал парень. «Если мы хотим привлечь к себе внимание демонических сущностей из потустороннего мира, то кровь — это то, что нам нужно». Резко полоснув себя еще раз, на сей раз основательней, тот закатил глаза и страшным голосом произнес. «Аве, сатан, идущий на смерть, приветствуют тебя!» «Давай без патетики», — оборвала друга девушка. — «Крови у меня сегодня и без того столько, что хватило бы на всю церковь сатаны». Пафос Тодда тут же улетучился, и он брезгливо наморщился. — «Фу, Эвелина, зачем ты мне об этом напомнила?» Девушка презрительно посмотрела на парня. — «Я была тебе лучшего мнения, тот. А ты, оказывается, еще совсем зеленый неофит? «О каком сатанизме может идти речь, когда тебе больше подойдет роль недотроги Алеши Карамазова? Лучше брось все это и ступай в семинарию». Парень пропустил критику мимо ушей и спокойно налил себе еще вина. Невозмутимость друга усилила раздражение девушки. «Я это к тому, что ты ведешь себя как распоследний христианский шовинист!» Горячо возмутилась Эвелина, но тут же взяла себя в руки. «Поповский, деспотический, патриархальный режим уже не первую тысячу лет навязывает миру отвращение к менструальной крови, потому что боится, как бы проявление энергии божественного женского начала не отняло у мужчин и церкви их власть. А еще совсем недавно, в дохристианские времена, менструальная кровь считалась у мужчин эликсиром бессмертия». Настало время Тодду скептически ухмыльнуться. «Ты, наверное, даже свои трусики с первыми месячными считаешь сакральной реликвией. Признавайся, ты до сих пор их хранишь?» Не обращая внимания, что над ней иронизируют, девушка серьезно ответила. «К сожалению, сей артефакт безвозвратно утерян, потому что в моем детстве не нашлось никого, кто бы просветил меня в этом вопросе. Беда в том, что в наше позорное время даже сами женщины стыдятся своей природы. Но зато я всегда ношу с собой вот этот мешочек». И Эвелина сжала в кулаке мешочек-оберег, болтавшийся на ее шее. «Хм, что там?» — спросил парень. «Высушенная менструальная кровь», — последовал ответ. Не найдясь, что можно добавить, тот вернулся к вопросу о церкви. «Что касается христианства, то я православный сатанист». Девушка заулыбалась. «Это же оксюморон! Что ты хочешь этим сказать? Какая-то твоя очередная противоречивая концепция!» Парень терпеливо разъяснил. «В данном случае это означает, что мне неинтересны грехи католической церкви, которая по собственной дури под благовидным предлогом охоты на ведьм сожгла на кострах инквизиции своих лучших женщин. Наши попки в подобном замечены не были. В наших церквях грех — это духовная болезнь, которую следует лечить. У католиков же грех трактуется как преступление, требующее наказания. К этому следует добавить, что в православии нет целибата. Белое духовенство — все женато». «Вот я и говорю, что тебе надо в семинарию. Все ты знаешь про этих попов», — засмеялась Эвелина, но спустя мгновение строго добавила. «Все равно во всем христианстве женское начало подавлено и подчинено мужчине». «Ладно, проехали», — замял тему тот. «Нам сейчас лучше подумать о нынешней ночи, когда нечистая сила ближе всего к человеку». «Однако, когда специально чего-то ждешь, ничего не происходит», — скептически заметила девушка. «Помнишь, как мы однажды видели НЛО в горах? Это произошло спонтанно. Зато в другой раз мы напрасно просидели целую ночь». Парень осушил потир с портвейном и голосом проповедника произнес. «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему». «Это из Библии?» — спросила Эвелина. «А что там дальше? Кому дадутся знамения?» «Я не помню. Кажется, каждому воздастся по труду их», — ответил тот. «А лукавые и прелюбодейные — это коварное племя, отступившее от Бога и соединившееся с демонами». «Короче говоря, каждому свое», — заключила девушка. «Пусть христианам является Дева Мария или горящий куст, или что там им обычно мерещится в религиозном экстазе, мы же заслуживаем чего-то иного. Я за то, чтобы до нас не зашел сам Шап-Нигурат». «Черный козел лесов с легионом молодых», — подхватил тот. Некоторое время парочка продолжала праздно пересмеиваться в ночи, пока парню не пришла на ум блестящая на его вкус идея. «Что ты там говорила про свои месячные? Это могущественная энергия? Может быть, мы это... того? Объединим наши энергетические потоки? Только чур не здесь, не в палатке. Расстелим спальный мешок снаружи». «Я рада, что ты еще не совсем конченый семинарист», — игриво улыбнулась Эвелина. «Я уж было решила, что ты до этого никогда не дотумкаешь. Ведь именно эту тайну скрывают боги через своих жрецов от всего человечества. Соединение женской красной и мужской белой вибраций дают их обладателям доступ к божественным знаниям». И я полагаю, что этот ритуальный акт обязательно привлечет к нам потусторонних наблюдателей», — подытожил тот. Девушка взяла сумочку и начала вылезать из палатки. «Ты доставай спальник, а мне перед этим надо отойти по делам». С полминуты Евелина припоминала, с какой стороны они вышли на гору из леса. Сориентировавшись, она сделала несколько шагов по знакомой тропинке и, приспустив штаны, присела возле кустов. «Ой, черт!» — негромко воскликнула девушка, когда острая ветка уколола ее в бедро. «Все хорошо?» — раздался голос Тодда из палатки. Эвелина ничего не ответила, только открыла рот в изумлении. Сверху вниз на нее смотрели люди в черных балаклавах. Трое из них одновременно, как по команде, замахнулись на девушку, и три разных орудия убийства опустились на ее голову. Мясницкий секач скользнул по правой щеке, отсек ухо, вошел в основание шеи и сломал ключицу. Ледоруб угодил в левую половину головы и воткнулся на треть длины своего зазубренного клюва. Топор Калун, на доли секунды не поспевая за коллегами, расколол череп девушки, как полено, на две половины.